«Все просто», — сказали они, — «вашему сыну нужен препарат, у вас он есть, дайте его нам, и вопрос решен». Отец согласился. «Господи, вы не представляете, на что он согласился с каменным лицом Будды. Он согласился, но потребовал, чтоб сын ему звонил каждый день, он будет давать препарат, пока со старшим хорошо обращаются». Посетители согласились с этим, заметив, что уважаемый ученый разумный человек. Вечером старший позвонил и сказал, что ему сделали инъекцию, у него своя чистая комната, вкусная еда, его никто не трогает. Он попросил туши кисти, ему не отказали. И брат говорил не по принуждению, у нас был свой секретный язык стихов. Одно то, что ему разрешили говорить загадками, подтвердило его слова. Отец передал препарат. Он 2 недели болтал с сыном и передавал этот препарат. А когда папа передал партию препаратов 3-й раз, он, как обычно, забрал меня из школы, и мы поехали в порт, поднялись на борт токийского парохода и отбыли. «Ну, да, невесело», — заметил Джон, «но я не понял, в каком месте рыдать. Сам могу рассказать кучу подобных историй. В препарате, понимаете, наркотик растворяется в жире, в жировой ткани. Препарат высвобождает его, и совместно они творят невообразимое», — принялся объяснять Чен. «Наркоманы до смерти мечтают вернуть ощущение первой инъекции. Препарат дарил их. Его нужно мизерное количество, и совсем не требуется искать ежедневную дозу. Наркоманы получают 3 недели нормальной жизни, редко 4. Ведь цена за все – неминуемая смерть». Отец, согласившись, сам приговорил старшего. «Хаэм, он уже стал наркоманом», – подумал вслух Джонни. «Годы ада или 2 недели счастливой жизни. Я думаю, большинство выберет второе. Представляю, сколько торчков отчалило», — заметил Пауль. «Отец тоже так думает. Теперь он считает, что в жизни главное — смерть». «Глядя в пространство, проговорил Чен, — и готовил из меня воина». «Ага, вот этот красный порошок, оно и есть», — уточнил Джон. «Он решил извести наркоманов?» «Нет, это Таню. Ну, много заработаешь на прачечной», — потерял немного самообладания Чен, а у отца в голове формул. «Отсюда до Джуди. У них же в разработке было множество препаратов, антидепрессантов, успокоительных, стимуляторов реакций, роста». «Так Таню жрал стимуляторы», — улыбнулся Джон, вспоминая красу нации. «Ну, так ты ж не местный», — воскликнул Пауль. «Когда я учился в школе, это была худющая, прыщавая». «Да, приятель привел его к отцу из-за прыщей», — грустно согласился Чен. «Ну, а дальше?» «Не видит Джон связи меду килограммом отравы и прыщами. Дальше, больше. Стимуляторы роста, гормональные, чтоб стоял пожестче. Разные смеси, для настроения или наоборот, чтоб расслабиться». Чен покачал головой. «Они хорошо платили, а папе хотелось, чтоб я получил образование. Однажды Таню попросил что-нибудь потяжелее, отец вежливо, но твердо отказал. Просьбы не повторялись, пока меня не забрали в армию». «А чего ж твой батя не заплатил?» – удивился Пауль. «Он заплатил, но когда я принес квитанцию в участок, меня арестовали и привезли сюда, то есть на кухню», – улыбнулся Чен, «и Таню уже потребовал чего-нибудь потяжелее, и побольше, и побыстрее». Чен покачал головой. «Он тут, оказывается, зампотыл». История повторилась. Отец потребовал ежедневного созвона и давал препарат. «Я знаю, что если моего звонка не будет, он просто уйдет из дому. Мы готовились к этому, а у нас говорили, что он сам бандит», — скептически заметил Пауль. Чен пожал плечами. «Люди говорят, что им нравится, мы просто не перечили, ведь нас ищут». «Ты прав, Пауль, якудза из-за папы лишилась большой части клиентуры, заметь, богатой клиентуры, ведь это было новинкой». «Ой, да нам-то что?» — махнул рукой Джон. «Потравим крыс, спокойней заживем. На нас же она не подействует, верно?» «Подействует», — донесся от дверей знакомый хриплый голос. Оборачиваясь, Джон готов был увидеть привидение, но не Цербера. Он стоял в сопровождении бойца, снисходительно державшего его за плечо, и был еще жив. «Ты как?» — начал Джон, его перебил Цербер. «Хреново. И все вот от этой дряни. Ты торчок?» — не поверил Джон. «И давно, а сколько этой гадости лет?» — слабо улыбнулся Цербер. «Кстати, Эрхуф, так меня зовут». «Этого не может быть», — воскликнул Чен. Эрхуф ему улыбнулся. «Парень, для тех, кто никогда не употреблял наркотики, это мощнейший боевой стимулятор. Он в разы понижает болевой порог, увеличивает реакцию. Джонни, ты помнишь учебку?» «Еще бы, ударь меня, только не сильно», — попросил Эрхуф. Джонни с опаской, но охотно выполнил просьбу. Цербер растянулся на полу. «Какие еще тебе нужны доказательства?» – простонал грозный Цербер. «У нас кончился препарат, у вас он есть. Выдвигайте условия, пока мы живы». Крыса, сдавшая отца Чина, работала и на разведку Итарха, и многое успел передать, пока все материалы по проекту не уничтожили, вместе со всеми хоть как к этому делу причастными. Вообще мразь работал со всеми, но с разведкой дал маху, зачистили и все. Слишком перспективная вещь досталась режиму. Итарх получил документы, образцы, вскоре получил препарат. И в стране началось великое очищение, препарат давали всем, просто в аптеке. За 2 месяца в Итархе не осталось наркоманов. Но исследования продолжались, и выяснилось, что, если людям определенного типа вводить препарат по индивидуальному графику, то, в общем, Цербер не соврал. Причем можно было комбинировать и получать пилотов-истребителей, егерей и таких, как Цербер. Обыкновенному солдату стандартный курс повышал выносливость, эмоциональную устойчивость. Итарх – страна героев, говорили вожди. Страна сорвалась с цепи, это понял даже Цербер. Впрочем, это было не его решение. Его братья обязаны были добить раненого и возвращаться любой ценой, но они тащили Ирхуфа много километров, чтобы сдаться. Ну, что сделают солдату, кроме смерти? Их обыскали, их просвечивали, Джудия безуспешно пытается синтезировать что-то подобное. Увы, они ничего не нашли, и не могли найти, препарат содержался прямо в их организме, вводилась смертельная для любого другого человека доза. В их организмах он засыпал, и часть его просыпалась от выброса эндоморфина, гормона радости. Максимально он выбрасывается при занятии сексом, вот такой способ введения. Благо, что это долгоиграющая штука, одного раза в неделю достаточно, и лучше не злоупотреблять. Но сейчас, хоть в доску зашибись, прорычал Цербер, ваши условия. Ты сможешь назначить курс приема? Спокойно спросил Джон. Чен и Паулю ставились на него с ужасом, Цербер одобрительно, я рассчитывал на это, парень. Да, но учти, я помню только программы своих товарищей, представляешь, чем мы занимались на войне. Джон кивнул. И ты не сможешь без этого, понимаешь, а что изменится? Пожал плечами Джонни. Первым делом Цербер потребовал инъекцию, на что Джон легко согласился. Ребята опасливо следили за манипуляциями Цербера. Не то, что они за него опасались, он явно знает, что делает. В их глазах читалось иное, он же нас порвет всех, если не соврал. Джонни усмехнулся их взглядом, ни один препарат не действует сразу, и еще кое-что. Ирхуф, не помнишь, как вас высаживали из полицейского автобуса? Спросил он для разрядки. Проклятие. Прорычал Цербер, это все-таки ты стоял тогда на крылечке. Я думал, мне показалось. А как вас слепили, помнишь? Ухмыляясь, третировал его Джон. Помнишь тех милых парней? Помогла тебе это, как ее, в переводе зов. Милым парням тоже нехило досталось, скривился Цербер, перетягивая жгутом руку. У него все необходимое было с собой, не сомневаюсь. Но не их, а тебя швырнули мордой в асфальт, не так ли? Серьезно заметил Джон. Так, ответил тот, надавив на поршень шприца, и будь я проклят, если знаю, почему. Я тебе потом расскажу, добродушно пообещал Джонни, нас обучали одни люди и меня даже хвалили. Чен и Пауль уже спокойно, с уважением посмотрели на Джона. Я был уверен, что ты не тратишь время зря, парень, с закрытыми глазами пробормотал Цербер, я тоже тебя хвалил, и правильно делал, иначе сдох бы уже завтра. Ребята, нужна помощь. Притащить твоих, догадался Джон. Да, почти привычным своим голосом сказал Цербер, я, вообще пришел за помощью. Но нам же хватит одного, скептически заметил Пауль. Ирхуф, ты готов? Спросил Джонни, сейчас пойдем за твоими. Только ребят кликну. Чен и Пауль недоуменно проводили их взглядами. Психи, что возьмешь? Один ведет к своим беспомощным друзьям бешеных жандармов, второй решил притащить в логово банду, ну... Просто слов не подобрать, кого, и никаких вопросов, вообще никаких. Как вчера расстались, или не расставались никогда. На все вопросы рассмеюсь я тихо. Например, где Цербер взял солдатскую полевую форму, и откуда он знает о них и о базе. Ведь он просто дошел до первого дозора и попросил помощи, дескать, отбился от рабочей партии, заплутал. Ага, так ему и поверили, потащили предсветлые очи, что ему и было нужно. И шел он целенаправленно к Джонни, зная, что у него есть препарат. Джон на все вопросы себе ответил сам, кроме одного, ну, одного с половиной. Но, привычно отложив теорию, занялся практикой. Кликнул Джоша и Стива, те открыли рты, как ни разу живого Цербера не видели. Он им кивнул, и все сразу узнали. Джон забрал с собой два отделения бешеных, поставил задачу эвакуация, и повел ребят за Цербером. Впрочем, тот ему на пальцах объяснил, где их Лешка. В этих вопросах они понимали друг друга без слов еще с учебки. Ребятам тоже не потребовалось много слов. Группа струилась ядовитой, многоглазой змеей. Когда пришли, Джон понял, что Цербер не соврал. Он не парламентер, а гонец. Не все его товарищи могли идти. У остальных не было силы их тащить. А бросить своего они не могли, замерли в охранении. Цербер и Джон, не торопясь, в открытую подошли к полуподвалу. «Привет, мужики, вы еще живы?» – культурно поздоровался Джон. «Рад видеть, малыш!» – услышал он голос Урана. «Я махну своим, чтоб подошли, вы уж не стреляйте, пожалуйста!» – Джон невежлив. «Валяй!» – ответил Уран, – «только сам стой, как стоишь!» Джон не махнул рукой. Ребята шустро приблизились, приступили к упаковке. Термин такой, когда укладывают не на носилки, а в специальный мешок с удобными лямками, если у раненого ничего не сломано. Конечно, с таким грузом в условиях развалин можно выбрать наиболее безопасный, скрытный маршрут. А любителей таскать носилки во весь рост давно поубивали. Упаковали всех, не разбираясь, кто ходячий, кто лежачий, никому не позволено тормозить группу. Добрались, растащили гостей по разным помещениям, и Цербер в присутствии Джона оживлял собратьев. Джон не сразу решил ничем не ограничивать их свободу. Он бы назвал свинством любое другое решение, настолько был благодарен за науку. Захотят уйти, еще и покушать в дорогу возьмут, и патронов им полные карманы. Договаривался он только с Цербером, тот дал слово. Остальные, тут Джон не улыбнулся, ни за что не бросит своего. «Теперь спрашивай», — бросил Цербер, когда они дружной компанией попивали кофе с галетами. «Как вы узнали, что это та самая дрянь?» — спросил Джон. «И все, что тебя интересует». Удивился Рекс, ниоткуда мы знаем о тебе, нигде. Люси, улыбнулся им Джон. Мужики удивленно уставились на Джонни. Хм, допустим. А связь? Спросил Гор. Половая, ухмыльнулся Джонни, ее общага, бордель. Вот как ему врать? Обратился Цербер к потолку. Ладно, как мы узнали? Малыш, ведь первую партию ты передал с месяц назад? Обратился он к Чину, тот угрюмо кивнул. Мы из Итарха. Помнишь, я рассказывал о великом очищении, взялся объяснять Уран. Когда наркомана убивает зов, это ни с чем не спутаешь. Боевой стимулятор идет в разнос, разрывает судорогой мышцы, выкручивает сухожилия, тестомешалка. И скорость движений возрастает настолько, что человек может сломать себе шейные позвонки, просто обернувшись на звук. Так что они почти не страдают. Тестомешалка – это агония. Насчет Люси я прав, уточнил Джон. Мужики кивнули. Тоже из Итарха, продолжил он допрос. Ну, что ты? Цербер чуть не поперхнулся кофе из Джуди. Вот зачем нас, таких уникальных, такие всучили? Да чтоб, когда я оклеимаюсь, мы не удрали. Ну, не бросаем мы своих. Вот пока я не восстановился, нас через океан перебросили. Да нафига, не может понять Джон. Посмотреть, насколько хватает наших батареек, невесело улыбнулся Гор. А Люси заслали наблюдать, догадался Пауль. Конечно, нет, огорчается Уран, просто попросили. Она давно уже здесь за вами присматривает. Вот как, по-вашему, мы узнали, что вон тот смуглый паренек у тебя, указывает на Чина. Да как, блин, мы вообще про него узнали, веселится Гор, и про то, что твой братец, Пауль, расстрелял сволочь Таню. «Не удивляйся, мы вас всех знаем не только по именам». «Ох и покуролесил малыш Джонни», — прыснул в кружку Рекс. «И что она со всеми?» Не смог закончить вопрос Джонни. «Вот дурачок», — улыбнулся Цербер, «сам же сказал, бордель, резидентура, понимаешь, ее девоньки тут всем заправляют». «Еще вопросы есть?» «Имя вашего связного», — улыбнулся Чен, «ваша осведомленность плохо вяжется со временем события и вашим состоянием. Как с ними трудно?» Вздохнул Рекс, хотя нафиг они нам, имена водителей вам ничего не скажут, покажем позже, может, пригодятся, и хватит уже болтать, у Цербера привычно портится настроение и каменеет морда, Джонни, кто-нибудь, кроме тебя желает попробовать, или ты, вообще передумал, пробовать буду я, спокойно ответил капрал Джон, а там посмотрим, Мужики уважительно кивнули, одобряя такое решение. У господина Тану сильно испортилось настроение. Он не выходил из своего огромного кабинета. Над его интерьером работали лучшие дизайнеры под руководством его психолога. Боссу нравилось там просто быть. Еду и напитки ему подавали из соседнего помещения через хитрое окошечко. Пока крышка с одной стороны открыта, с другой не откроешь и не прострелишь. Как и двери кабинета, внутреннюю дверь оснастили цифровым замком с 10-значным кодом. Даже если бы ему вздумалось придушить секретаршу, пока он наберет код, она успевала просунуть бумаги в щель или взять их из лотка и скрыться за первой дверью. Он отменил все совещания даже по селектору, ведь если он вслух пообещает что-то с кем-то сделать, это будет сделано. Советники что-либо советовали ему последнее время лишь в письменной форме. Господин Тану дорожил профессионалами. В данный момент он пытался разобраться в том, что наворотил его маленький засранец. «Ну, достал ведь вообще папа, я уже большой, папа, сколько мне шуршать бумагой? Папа, мое образование слишком дорого, чтобы делать из меня клерка». Последний довод убил господина Тану, за колледж приходилось платить и платить, он даже не поверил, когда это закончилось. Если б он знал, следовало скатать диплом щенка в шарик и забить ему в задницу. Просрать такое дело. Вот доклад по происшествию на терминале, пьяная драка. Они там пили его виски, но тогда бы подобное произошло гораздо раньше, значит, выпивка левая. Как она могла попасть на охраняемую территорию? Спросить не у кого, докладывают о потерях, одним словом поголовно. Это сделали жандармы. Как они посмели лезть на его терминал? Вот справочка, вполне смели. Вмешаться в гражданские дела они могут лишь по приказу, и если бы рабочие были штатскими, но, если в дело затесался хоть один военный, жандармы обязаны реагировать без приказа. Нормально они отреагировали, упокоили сотню его бойцов. Не бог весть какое сокровище, но по нынешним временам и этих было непросто найти. Да елы-палы, каждого пришлось откупать от призыва, 100 тысяч баксов тупо в землю. Листаем далее, сгорело 8 автофургонов. И не проверишь же, была бы страховка, страховщики все быстро б нашли. Но клану Тану немыслимо опуститься до страхования. Имя Тану, лучшая страховка. ГМ, похоже, что кое-кто из вояк так не считает. Господин Тану зарычал, и в стену полетела пепельница, тресь. Посопев, он достал из ящика очередное вместилище окурков, закурил и продолжил, еще 100 тысяч детективам страховщиков за поиск его автофургонов. Если найдут, или 50, если они действительно сгорели. Что там с товарами? Просто сказка. Та же история, что с грузовиками, только хуже. Товары без тары, уже без владельца, а вояки не настолько тупы, что поставить упаковку. Да умницы какие. Вот доклад от информатора из штаба округа, на складах наличие соответствовало протоколу. Ага, из одного слова ни хрена. Господин Таню отодвинул пепельницу подальше и взялся за другой доклад о том, как его машины везли его товары на этот несчастный терминал, целую неделю уже после разгрома. У сыночка же там заместитель с правом подписи, вот он заверил менеджмент, что беспорядки погашены, ситуация в норме, виновные найдены. Ребята лично ездили смотреть, работы велись в обычном режиме. Вот их докладная, уже посмертная, наверное. Попробуй, найди сейчас этого заместителя. По сраным военным правилам это мог быть любой назначенный начальником сборного пункта офицер, но сборный пункт упразднен, начальник на пенсии, и он клянется, что никого не назначал, и не проверишь, штаб сгорел. Сына бы об этом расспросить, но щенок где-то прячется от позора. Нет бы пришел, повинился, рука у господина Тану тяжелая, но и сердце отходчивое, вместе бы разобрались в ошибках, глядишь, и другое бы дело ему поручил. А такому трусу только входящие с исходящими сортировать. Господин Тану отвлекся на непонятный звук, поискал глазами его источник и, наконец, сообразил, что это селектор. Кому-то жить надоело. Ну-ну, господин нажал кнопку. Господин Тану, из полиции сообщают, что у них есть информация о вашем сыне. Просит лично приехать в участок капитана Хана, промурлыкала секретарша. Машину и разблокируй двери, бросил босс. Вот, пока он возится с замком, девчушка закрылась в комнате отдыха. Господин Тан ушел, как крейсер под парами, перед ним открывались двери, лифт ждал только его. Когда шел от офисных дверей до приготовленной машины, босс не заметил ни одного человека, своих лакеев он за людей не считал. Его машине не писаны правила и прочая ерунда, Доехали за 2 минуты. В участок он вошел, как в собственный кабинет. А это что за хрень? Его встретили копы с винтовками на изготовку. Добрый день, господин Тану. Он, наконец, обратил внимание на капитана. Не обращайте внимания на формальности. Прошу временно сдать оружие. Тану, скривившись, бросил свите. Отдайте стволы. Вы тоже, господин Тану? Учтиво улыбнулся Хана. Прежде всего вы. Если вам интересно, не разочаруй меня, капитан, зло проговорил господин, отдавая свой грок. Следуйте за мной, пожалуйста. Капитан умел быть любезным. Вашим людям лучше подождать здесь. Ну, веди, ухмыльнулся господин Тану, недоумевая, зачем копам понадобилось разоружать персонал. Капитан неспешно повел его по лестнице в подвал, подошел к массивной двери, нажал на кнопку вызова, назвался, дверь лязгнула. Капитан, покраснев с натуги, потянул дверь на себя. Входите, пожалуйста, господин Тану. Что это? Смешно, но старый убийца ни разу в жизни не был в морге. Входите, пожалуйста, господин Тану. Капитан не нашел других слов. Ладно, господин вошел. Капитан следом, обогнав его, подошел к столу и снял простынь. Господин Тану с трудом сфокусировал взгляд на теле. Перед глазами поплыла красная муть. Кто? Хрипло вырвалось из его глотки. Вы не узнаете? Участливо спросил капитан. Узнаю. Прохрипел Тану. Кто это сделал? Пожалуйста, скажите, кого вы узнаете? Капитан умел быть очень любезным. Господин впился зрачками в его лицо, безумно тоску по своему игроку. Предусмотрительная сволочь. Это мой сын Эдвард Таню. Взяв себя в руки, проговорил он голосом автомата и почти нормальным тоном спросил, кто это сделал. Ваш сын убит жандармами при задержании, грустно поведал Хана, он подозревается в ряде тяжких преступлений. Ваш адвокат может немедленно ознакомиться с делом. Капитан, ты что несешь? Тану посмотрел на него, как на сумасшедшего, вот это при задержании. Стреляли из станкового пулемета, запросто пояснил Хана, будто это такой полицейский обычай. Лупить по подозреваемым со станкача, исчел нужным добавить, это же жандармы, и, в этот раз я не смогу вам помочь, у меня нет над ними ни малейшей власти, их командование меня просто пошлет, уже послало, щеки капитана стали пунцовыми, ну, меня-то трудно послать, проговорил господин Тану, данные на командиров, их семьи, у нас есть информация лишь по некоторым рядовым, давай, что есть, будет с кого начать, гнусно усмехнулся глава холдинга Тану. Столкновение с Тану. Джон не испытывал никаких новых ощущений, хотя поначалу настороженно прислушивался к себе. Вообще ничего необычного. Ну и фиг с ним, собрал старших, представил ребятам новых инструкторов добровольного отряда. Потом долго объяснял шакалам, что они добровольцы из местного населения. Далее рассказывал, что такое шиза в его понимании. И в конце велел всем заткнуться и делать, что скажут эти суровые мужчины, они хорошие. Кто не верит, спросите у шакалов, вон хоть у Джоша. Правда, Джош, улыбнулся Джонни. Угу, нерадостно ответствовал Рыжий, с ностальгией поглядывая на Цербера. Ну и славно. И вот что еще, братцы, задушевно начал Джон, посмотрите на меня. Вот стою я тут перед вами, простой крысиный разведчик. Парни взорвались дружным хохотом. Смешного мало, парни. Разведчики всегда уходят из стаи, серьезно сказал Джон, они возвращаются. Человеку нужно куда-то возвращаться, но рано или поздно уходит совсем. Вот обычные крысы-солдаты не могут без своей стаи. Понимаете, своей, потому и гибнут они сообща. А разведчики, их терпит, стая не может без них, но они всегда уходят. Стать разведчиком, уйти в поиск в одиночку, это и есть покинуть стаю, доказать себе, что тебе никто не нужен. ГМ, а откуда берутся новые? Если они уходят, заинтересовался Цербер, мальчишки дозорные, идет непрерывная борьба дозорных и разведчиков, и лучшие дозорные вырастают в разведчиков, понимаете, сделал многозначительную паузу Джон. Ребята смотрели с недоумением, для них все крысы, просто, крысы. Джон отбросил намеки и перешел на открытый текст, да вы все по сравнению с ними лошье, народ подобрался, посуровил, да, вы хорошо деретесь и стреляете. Но валите вы, солдат, мясо, продолжил Джон, и сами вы для них, неинтересное мясо, и правильно, делать из вас даже дозорных уже поздно, а без этого не бывает разведчика, это как, куколка-мотылька, предположил Чен, точно, нам нужны крысиные дозорные, но вам их ни за что не взять, слишком громко сопите и много курите. Но мы можем приманить чужих разведчиков. Джон переходит к конкретике. Рассекреченные позиции дозорных не минируем. Пауль, нужна сигнализация. Оставляем там чистую воду, не менее 5 литров. А зачем так много? Удивился Гарри. Крыса воду сразу пить не станет. Вдруг отрава, охотно объяснил Джон, понесет в логово или мимо пройдет, если мы ему молочка в блюдечко нальем. Это ясно, хорошо, идем дальше. Чужие разведчики обязательно будут вас провоцировать, вы станете их случайно замечать. А почему они еще не провоцировали? Не понял Карл. Да провоцировали, вздохнул Джон, я ж говорю, лошье. Даже когда они у вас перед глазами мелькают, вы бормочете показалось. Но сейчас вы уже обжились, обстановка разрядилась. Ага-ага, закивал Карл, у нас тут добра на 1 000 000 баксов, разрядилась обстановка. Сам не нагнетай, улыбнулся Джон. Карл, хоть на 2 000 000, даже для крыс нет ничего дороже жизни. Поэтому я жду усиления активности разведчиков. Их тянет к добру, конечно, к чужому, они будут оценивать наши силы и умения, и они будут нас провоцировать. Никакой беготни, никакой беспорядочной стрельбы, заметил, выстрел в воздух, то есть, не сообразил Стив, типа, ты убит, ну, как будто игра, Джон старается быть понятным, чтоб он знал, что замечен, что ты можешь в него выстрелить, но стреляешь в воздух, давая ему уйти, Джон немного помолчал, это унизительно для разведчика, он провоцирует вас на погоню, желая поиздеваться, и большинство из них легко это с вами проделают, Цербер. «Помнишь крестики? Какие крестики?» – отозвался инструктор. «Какие? Все, мальчики, идем домой кушать кашку, а мам?» «Вспомнил? Так большинство из местных проделают это не хуже». Джон вздохнул, а вы им пощечину. «Беги, крысеныш, мы сегодня добрые». «Здорово», – улыбнулся Гарри. «А нахрена? Дергаться они начнут, вздрагивать от выстрелов». «Джону неприятна эта тема, но надо, я бы на их месте подошел и спросил. Мужик, я тебя трогаю?» «Ну, чего ты?» «Ага-ага», снова закивал Карл, «у нас тут добра на лимон, а вокруг разведчики будут шастать». «Карл, они так и так будут шастать, и ни хрена с этим не поделаешь», усмехнулся Джон, «вернее, поделаешь. Нам нужно, чтоб они сюда не приходили, а возвращались. Мне тошно это говорить, но, парни, это важно. Применяем силу лишь в случае прямой угрозы. А если просто слепить парочку?» Прогудел здоровяк-слон. «Ты, Джонни, нас выведешь, а мы слепим». «Да я и без вас бы справился», — махнул рукой Джон. «Я перед кем тут распинался? Перед глухими идиотами? Разведчик уходит из своей стаи, а от нас тем более смоется. И если мы его слепим, мы получим кусок мяса, а не разведчика. А нам очень нужны крысы-разведчики, если мы собираемся расширяться. Сейчас мы охраняем добро, чуть позже сюда подтянется армия. Куда мы пойдем? Еще дозорные. Вот их можно слепить при хороших разведчиках, дозорные, просто беспризорные пацаны. Сколько бойцов у нас занято этим делом? Ага, расцвел Джош, пойдем в рейд потрошить логово, обязательно, серьезно уверил его Джон, если будем правильно себя вести. До всех дошло, так точно, командир, в разнобой ответили парни, вставая по делам. Джонни, получив от Цербера очередную по программе инъекцию, выслушал наставление и прогулялся по особняку. Самое отвратное в начале программы заключалось в том, что следует избегать резких перепадов настроения и, вообще, сильных эмоций. Цербер бы Джона к койке привязал, но для Джона нетрудно придумать что-нибудь сильнее такой эмоции. Потому начальственный обход. Начал, понятно, с кухни. Там, естественно, угнездился Чен, чему все были только рады. Во-первых, он даже из консервов умудряется комбинировать что-то новое. Во-вторых, дерется шкет узкоглазый, вообще шуток не понимает и дерется очень хорошо, ребят так драться не учили. Джонни уже начал подумывать о своем зале. А что, бильярд же они себе организовали. Ребята многое устроили из брошенного добра. Например, водила с дуру остановился в развалинах отлить, ну и царствие ему небесное. Крысы забрали, что им было нужно, груз растащили, он вез муку и крупы в мешках. Ну, что тут поделаешь. Парни поскребли затылки, в результате проклятые крысы сняли колеса, слили газолин, выдрали радио, сиденья и даже как-то умудрились сдернуть и уволочь двигатель. У ребят нынче уже 2 генератора. Когда Паули об этом узнал, у него просто не было слов от возмущения. Пришлось возвращаться за зеркалами, фарами, лампочками и проводами. С Паулем жизнь как сдвинулась с мертвой точки, будто часы завели. Появились прожекторы, компактные радиостанции, датчики объема. Для Джонни это вообще чудо. Человеческий слух, оказывается, улавливает не все звуки. Они, отражаясь, накладываются, получается некий общий фоновый звук. Его можно зафиксировать при помощи специального микрофона с особыми кристаллами. А если откуда-то появляется посторонний предмет, звуки его обтекают и складываются иначе, получается другой фоновый звук, значит кто-то пришел. Заумь, но работает. То ли еще будет, Пауль всю эту премудрость черпает из специальных журналов, а на них пацана подсадил папа, капрал Джон. Неудивительно, что он седых волос капрал. Джонни, вообще непонятно, как он в полиции удержался с такими наклонностями. Пока он у Карла в заложниках, они с Паулем и его бандой электриков все время что-то паяют и химичат. В первом, как всегда, идет отработка огневого контакта, во втором силовое задержание, кого-то из шакалов ловит. Нормальные жандармы на хозработах, скука одним словом. Эх, размечтался Джон, как бы зона переманить. Да что ж ему посулить, до пенсии далеко, уволится из жандармерии, заберут в армию. Но сопьется же на губе. Ой, подумал Джон, а кто мешает завести губу поближе? Ну, по логике, раз просто лейтенанта не получить, надо забрать его вместе с гауптвахтой. Это надо сдано обсуждать, притворно посетовал Джон про себя, и джип ему нужно вернуть, неудобно. У Джонни олели уши, как всегда, когда он пытался себе врать. Он прекрасно отдавал себе отчет, что ему срочно нужно сурово заглянуть в лживые, шпионские, глазки Люси, прощение что ли, попросить, ведь он ее обманул. Вздохнув, Джон пошел искать Карла, предупредить, что ему нужно отлучиться по делам, и на рожу его полюбоваться, в силу понятных причин на связи с большим миром нынче Джонни. Джон вошел в канцелярию штаба жандармерии с заготовленной заранее смущенной улыбкой. Люси разговаривала по телефону, вообще-то, внимательно слушала. Джон уже открыл рот, дабы озвучить свой экспромт, но Люси, округлив глаза, поднесла к губам пальчик. Джон не застыл, вдруг Люси поманила его ладошкой и протянула трубку. «Только не гу-гу», – прошептала он. Джон непонимающе кивнул и припал ухом к наушнику. «Понимаете, лейтенант, что такое злодеяние не должно оставаться безнаказанным?» В трубке послышался незнакомый баритон. «И уверяю вас, господин Тану в любом случае покарает виновных, другой, более низкий, почти бас, но могут пострадать невинные, и вы, а я, придурки, пристрелю вас прямо здесь, и завтра вас найдут в руинах». Веселый голос лейтенанта Дана, «и угрожать мне бессмысленно, я сирота, это здесь вы герой, а в городе, а я не лезу в чужой огород, как всякие козлы», перебил лейтенант Баса, коротко и ясно. «Какого хрена вы сюда приперлись, господа следователи?» «10 тысяч, проговорил баритон. «За что?» — уточнил Дана. «За виновного, конечно», — воскликнул баритон. «Вы на моих дверях все внимательно прочитали? Там написано командир роты полевой жандармерии», — насмешливый голос Дана. «Или нищий командир роты, но сколько же вы хотите?» «Деловой бас». «Да я понятия не имею, кто из моих огольцов порвал эту мразь», — веселится лейтенант. «Я тогда занят был, мочил бандитов в терминале». «Но вы можете узнать, баритон, ведь у ваших огольцов в городе родители, сестренки, братишки». Джон отдал трубку Люси и стремглав кинулся к кабинету лейтенанта. Вошел без стука. «Господин лейтенант, разрешите доложить. По вашему приказанию я узнал, кто дежурил на КПП. Это были...» «Заткнись», — вовремя бросил Дана. «Пошел вон». «Слушаюсь, господин лейтенант», — ответил Джон и покинул кабинет, и пошел прогулочным шагом к выходу. «Жандарм, можно вас на секундочку?» — знакомый баритон. Джон не оглянулся, и рожа с козлиной бородкой соответствует, а худой и длинный, видимо, обладатель баса. Он вопросительно посмотрел на парочку. «Мы следователи департамента юстиции», — басом представился худой. «Документы?» — Джон положил руку на кобуру. «Да-да, конечно», — мужчины судорожно зашарили во внутренних карманах. «Вот, пожалуйста». «Идите в жопу», — лениво ответил им Джон, рассмотрев удостоверение. «Здесь территория временного ограничения прав, и осуществляется прямое военное администрирование». Карл успел просветить Джонни по этим вопросам. «Но вы же здесь не навсегда, молодой человек», — улыбнулся тип с бородкой. «В будущем вам потребуются средства». Джон изобразил на лице заинтересованность. $1000 всего лишь за имена», — тоном соблазнителя проговорил козлобородый. «10 тысяч», — внес предложение Джон, и забирайте их в натуре. Когда и где? Не стал ломаться Длинный. Деньги с собой? Спросил Джон. Баксы вперед или прощайте. Но как вы их, передадите? Сомневается Козлобородый. Шепну сержанту, он назначит супчиков на внешние КПП в ночь. Равнодушно пояснил Джон. Так с собой бабки, мы сможем привезти половину через 2 часа, басом предложил Длинный, и еще половину, когда? Когда жопа запоет соловьем, Джон на глазах терял интерес к разговору, прощайте. Но, молодой человек, трудно верить людям, которые, начал Длинный, которые сдают своих, усмехнулся Джон, а у вас есть другой выход, и при чем тут верить, если я подставлю посторонних? Что вы со мной сделаете, но мы потеряем время, не потеряете, я сам буду там присутствовать, заверил Джон. Сделаем так, решил Козлобородый, через 2 часа на внешнем КПП вы получите 10 тысяч, и еще 5 при передаче негодяев, идет, конечно, Джон изобразил радость, 15 штук лучше 10, жду вас через 2 часа, и учтите, жду только 10 минут, мужики посмотрели на часы, серьезно разом кивнули и чуть ли не бегом припустили по делам. Джон проводил их насмешливым взглядом и спокойно направился к лейтенанту Дона. Вежливо постучал. «Входи, подонок», — разрешил командир. «Ну, раз начальник сам сказал», — Джон зашел и отрапортовал. «Господин лейтенант, капрал Джон Ханя по вашему приказанию явился. Что ты сделал по моему приказанию?» — серьезно спросил лейтенант, разглядывая его смеющимися глазами. «Поболтать зашел», — буркнул Джон, — «и еще мне нужно позвонить». «А что ж ты к Люсе не пошел?» — удивился Дона. «Командир, вы что, как же можно идти к подружке раньше начальства?» — делано удивился Джон. «И как это тебя угораздило так вовремя ко мне вломиться?» «Значит, под дверями подслушивал?» — скривился лейтенант. «Фу, ладно, докладывай, чего удумал?» «Ну, это, они ребятам угрожают, а кашу мы заварили, виноваты», — неуверенно начал Джон. Лейтенант одобрительно кивнул. «Вот они мне денег дадут, ведь моим добровольцам жалование не идет. Идет шакалья ставка, в штабе округа вчера приказ подписан», — улыбнулся Дона. «Ага, 50 баксов за службу в руинах», — Джон даже не улыбнулся. «И ответственности на 1,5 миллиона, если что», — поправил его командир. «Насчет содержания решили так, ставка без изменений». Но вот у меня новый приказ о призовых и трофейных выплатах. Товары с терминала обелим как трофейные, десятина ваша. И не делай такую морду, и так жрете там в 3 горла с общей добычи. Ага, общий, подумал Джонни, демонстративно глядя в потолок. Иди, начальник, забери у нас пряничек, коль солдатиков не жаль. Лейтенант понял его правильно и сменил тон. Вам нужны деньги, на снабжение личного состава выделяют именно деньги, улавливаешь? «Ага, мы через штаб округа родной армии продадим ее же консервы», — со скукой проговорил Джон. «Половина, без нашего БМСа, вообще ничего бы не было. Четверть и успокойся». «Успокойся, я сказал, есть еще 2 пункта. Добровольцев принимаем на солдатский кошт, запомни и передай своим дезертирам, все официально, и служба их будет считаться службой по призыву. Командир серьезен, они больше не дезертиры. А второй пунктик, ну...» В штабе понимают, что вы делаете, и чем рискуете на своей территории еще до начала настоящей войны. Начальник среди служащих запустил подписку, и если кого из вас в бою, в общем, родным помогут. Начальник лично просматривает подписной лист, так что банк растет, не дай бог его сорвать, пробурчал Джон, но по нему было видно, что он тронут. Спасибо. Так я позвоню. Лейтенант мотнул подбородком в сторону аппарата. Джон набрал короткий номер, выслушал пожелания дежурного и подумал, что им срочно нужен женский персонал для таких задач. «Ну, извини, родной, извини командира, что побеспокоил. Алло, ты живой там? Да что ж ты так орешь, оглашенный?» Успокоился. «Слушай, через час на внешние КПП пришли слона, чижика и муху. Пусть возьмут только пистолеты. Алло».